46. Оптом или в розницу? Прояви наблюдательность. Есть ли что-то в доме, что постоянно покупается? Можно обнаружить, что таких товаров очень много. Сыр, стиральный порошок, ватные палочки, корм для кота, любимая шоколадка и так далее. Выгоднее покупать такие товары по несколько штук сразу, то есть оптом, а не по одному товару за раз, то есть в розницу. Почему? Потому что в цену каждого товара входит очень много всего – реклама, упаковка, доставка и так далее. Например, 5 стаканчиков пломбира требуют индивидуальной упаковки и доставки, а килограммовый брикет позволяет на них сэкономить, и для тебя цена становится ниже. Что выгоднее покупать оптом? Продукты, которые долго хранятся. Сахар, соль, рис, гречка, овсянка, макароны, консервы, кукуруза, фасоль и так далее. Мед, чай, кофе, газировки. Товары, которые почти не портятся. Шампуни, порошки, салфетки, бумага, зубная паста, наполнители для туалетов животных. То, что можно заморозить, засолить, превратить в варенье. Зелень, фрукты, ягоды, рыба, мясо. Некоторые люди раз в месяц покупают целую рыбину, а потом разделывают ее на порции и еще долго едят. Так получается намного выгоднее. Иногда 2 кусочка продают по цене целой рыбы, ведь магазин учитывает свои затраты на разделывание, упаковку и доставку. По той же схеме многие нарезают и замораживают зелень. Товары для совместного использования. Есть множество примеров, когда несколько людей или семей скидываются на то, чем будут пользоваться вместе. Например, на газонокосилку для нескольких участков, велосипед, склад и даже квартиры. Это называется «покупать в складчину». Вещи из-за границы. Часто за обработку одного заказа вместо нескольких маленьких берут комиссию ниже. Поэтому заказ из другой страны можно сделать совместно с друзьями, чтобы сэкономить время и деньги.